101 далматинец. Наша история начинается в один тихий день. Даже слишком тихий, если честно. Роджер, молодой пианист, как обычно, занят. Он сочиняет музыку. А Понго, его пес-далматинец, скучает. Вдруг в окно он видит девушку, которая на поводке ведет очаровательную собачку-далматинца. «Прекраснейшее существо среди четвероногих», — думает Понго. Он вдруг понимает, что должен немедленно выйти на улицу. Понго хватает в зубы свой поводок, чтобы его хозяин понял: собака хочет погулять в парке. Роджер оставляет свое пианино и выходит наружу. Понго удается нагнать прекрасную собаку и ее хозяйку Аниту возле ручья. Какая удачная встреча! Но очень мокрая. Понго так перекручивает поводок, что Анита и Роджер падают в воду и весело смеются над собой. С тех пор эти двое становятся неразлучны. Вскоре они играют свадьбу. Их собаки, Понго и Пэдди, тоже полюбили друг друга. В доме большая радость. У Пэдди вскоре родятся щеночки. Но улыбки немного гаснут, когда на пороге появляется Стервелла Девиль, старая подруга Аниты. Стервелла обожает меха и считает, что у Понго и Пэдди замечательные шубки. «Где они? Где щенки?» — нетерпеливо спрашивает она. Анита объясняет, что они появятся недели через три. Стервелла уходит, но обещает вернуться. Непременно. И вот настал день. «Щенята родились!» — объявляет няня. «И как же их много!» 15 очаровательных маленьких далматинцев. И немедленно в дверях появляется Стервелла, чтобы купить щенят. «Я беру всех!» — объявляет она. Но Роджера слушать не хочет. Он не согласен. «Никогда! Мы не продадим щенят!» И как же Стервелла на это реагирует? «Очень плохо! Она в ярости!» «Вы пожалеете!» — кричит злюка. Проходят недели, и щенята растут весело и счастливо. Когда они были маленькими, шкурки у них были белыми, но теперь стали потихоньку покрываться красивыми черными пятнами. Щенята любят играть вместе, а еще следить за приключениями Громобоя, их любимого героя-пса из телесериала. Кажется, что все идет хорошо, но, к сожалению, Стервелла не сдается. Однажды, когда Роджера и Аниты не было дома, в дверь постучали двое странных мужчин. «Мы к вам с инспекцией проводки и выключателей», — сказали они нянечке. Внутри они оглядываются, как будто что-то ищут. Бедная няня изо всех сил пытается избавиться от них, но безуспешно. Джаспер, тот, что повыше, даже поднимается на чердак. Няня бежит за ним, оставив второго мужчину Хороса одного. Когда эти двое, наконец, уходят, оказывается, что пока няня ходила за Джаспером, Хорос украл щенят. Роджер и Анита немедленно делают все возможное, чтобы найти своих любимых щенят. Понго и Пэдди тоже не сидят, сложа лапы. К счастью, есть один способ узнать у других собак и животных, не видел ли кто их малышей. Это называется вечерняя перелайка. Понго громко-громко лает, и его сообщение передается от собаки к собаке, от улицы до улицы, и уходит даже в деревню, где его слышат все. Полковник, старая английская овчарка Бобтейл и кот-сержант Типс тоже получили послание. А они как раз заметили кое-что подозрительное. Из каминной трубы старого загородного дома Стервеллы Девиль в последнее время идет дым. Раз такое дело, надо бы разведать, что к чему. Забравшись в дом, сержант Типс обнаруживает, что 15 щенков, о которых говорилось в вечерней перелайке, действительно там. А с ними несчетное количество других маленьких далматинцев. Всего их 99. Хорас и Джаспер украли щенят, чтобы Стервелла могла осуществить свою ужасную мечту — сделать из их шкурок меховую шубу. Типс должен увести отсюда малышей, и поскорее. «По одному», — шепчет он щенятам, подталкивая к дыре в стене, пока Хорас и Джаспер отвлеклись. Но вскоре бандиты понимают, что щенки уходят. Всего за секунду до того, как щенята выбегут из дома, Хорас и Джаспер их замечают. Но как раз вовремя появляются Понго и Пэдди. Друзья-животные рассказали далматинцам, что щенята здесь. Взрослые собаки немедленно бросаются в бой. Пэдди выдергивает из-под ног Хораса ковер, чтобы тот потерял равновесие, а Понго хватает Джаспера за штаны. Молодцы, Пэдди и Понго! И, наконец, 101 далматинец покидают дом. Скорей, скорей! Собакам надо как можно скорее добраться до дома, ведь Хорас и Джаспер повсюду их ищут, и Стервелла тоже в своей быстрой машине. Проблема в том, что их пятнистые шкурки слишком заметные. Собаки скрылись в старой кузнице, но вскоре им придется оттуда выйти. К счастью, у Понго появилась отличная идея. Большая гора сажи у камина — как раз то, что нужно. Щенятам надо только хорошенько поваляться в этой грязи, и их шкурки тут же станут черными, а все пятна исчезнут. Какая удача! Стервелла и ее прихвостни никогда их не узнают. И, выйдя из кузницы, Понго, Пэдди и щенята проходят прямо под носом у злодеев, и те ни о чем не догадываются. Но это ненадолго. Далматинцы уже забираются в грузовик, который вот-вот отъедет в город, но один щеночек падает в сугроб, и снег смывает с его шерсти сажу. Стервелла понимает, что ее провели, и бросается в погоню. А Хорас и Джаспер собираются въехать в грузовик, в котором едут далматинцы. «Я их только легонько тюкну и спихну в кювет», — злорадствует Джаспер. Но он не справляется с управлением, и их машина врезается в машину Стервеллы. Все трое оказываются на дне ущелья. «Вы дуралеи!» — в ярости кричит злодейка. А щенята в безопасности. Приключение закончилось, и далматинцы вернулись домой, пусть не совсем чистыми. Они так рады видеть Аниту, Роджера и няню. Надо отпраздновать. А что может быть лучше для праздника, чем отличная песня? Это задача Роджеру по плечу. Он садится за пианино и поет. «Устроим мы дачу собачью, где зелень и травка кругом».